Проект «Литрес-чтец». Евгений Волков. Одинокий. Читает Сергей Гусаков. Глава первая. Вторжение. Сирена била по психике куда сильнее, чем голос громкоговорителя. «Это не учение. Внимание, это не учение. Всему персоналу занять места относительно боевого расписания. Внимание!» Он уже надевал форму, когда дверь с тихим шипением ушла в сторону, и в небольшую комнату на космической станции защиты колонии влетел парень, которому почти было за 30. Невысокий парень с узкими карими глазами, в котором легко угадывалась азиатская внешность. Он пробежался взглядом по помещению, остановив его на Андрее. Кирилл, а так именно звали этого парня, заговорил. «Андрюха, нападение!» Кирилл тяжело дышал, словно бежал сюда по пересеченной местности, попутно еще и выкуривая по сигарете. Андрей все еще надеялся, что это лишь очередная учебная тревога, что это часть безумного плана коменданта, который устраивал проверки при любой возможности. Но слова, раздавшиеся из динамиков, опровергли эти мысли. «Всем пилотам явиться в ангар В! Повторяю, всем пилотам явиться в ангар В!» Именно эти слова означали недоброе. В ангаре В располагались лишь истребители, и в обычное время туда вход имел только обслуживающий персонал и пилоты, выполняющие патрульные вылеты. А теперь туда созывали всех. Ох, не к добру это. Накинув последний элемент формы, Андрей быстро направился к выходу. Друг лишь вздохнул и последовал за ним. На станции была суматоха. Сирена ничуть не помогала, лишь усиливала и без того не слишком слаженную обстановку. Однако в этой суматохе и неразберихе была и часть организованности. Люди в униформе пилотов двигались в одну сторону, и среди них был и Фокин. Он лавировал между бегущим персоналом, чудом не задевая никого. Нужная дверь оказалась за очередным поворотом заполненного коридора, на которой красовалась красная надпись «Ангар В». У входа стояли двое вооруженных представителей персонала станции, явно охрана. Туда пускали только после предъявления идентификационного кода. Но он не дошел до ангара несколько десятков метров, как станция содрогнулась от удара. Кто-то не удержался и упал лицом вниз. Более организованная часть из офицеров и пилотов лишь продолжила свое движение в сторону ангара, в то время как мирные рабочие явно начали поддаваться панике. Станция была не совсем военная, в отличие от оборонительных крепостей. Она совмещала в себе как и военные объекты по типу крыла космических истребителей, так и простые, гражданские. Отчего на станции присутствовал не только военный персонал. Все смешалось в одну картину безумного художника. Его сбил с ног гражданский. Андрей с трудом поднялся, быстро осмотревшись. В голове творился полный бардак. Он пока не мог понять, кто напал, зачем и почему именно сейчас. Все эти вопросы метались в голове пилота, оставаясь без ответа. Свет потускнел. Станция перешла в аварийное состояние. Значит, повреждения были довольно серьезны. Бойцов у входа в ангар уже не оказалось. Теперь Андрей уже бежал в сторону входа, дверь которого была наполовину открыта. Видимо, механизм вышел из строя после попадания. Но проем был достаточен, чтобы пилот смог протиснуться. Здесь все оказалось куда хуже. Именно сюда и попал неизвестный противник. Части обшивки разнесло к чертям, истребители либо сгорели, либо болтались в вакууме. Однако мерцающее силовое поле быстро накрыло собой поврежденный участок обшивки, восстанавливая хоть какую-то целостность. Но это уже мало что давало. Андрей стоял так несколько секунд, пока взгляд не зацепился за фигуру под обломками. Он быстро приблизился к пострадавшему и принялся откидывать в сторону обломки, помогая встать парню. Кажется, это был Джон из Альянса. Только сейчас он понял, что все это время он был в тишине, и только сейчас стали возвращаться звуки. Треск электричества, стоны раненых и снова вой сирены и слова, звучащие из динамика. «Всем пилотам! Немедленный вылет! Красная тревога!» Андрей осмотрелся. Более или менее целыми остались истребители в дальнем углу ангара. Именно туда уже двигались несколько человек, по всей видимости, пилоты. Он не стал медлить и направился туда и сам. Там открылась новая печальная новость. Эти истребители не были готовы к вылету. И их в спешке снабжали оружием и припасами. А еще оказалось, что пилотов меньше, чем самих машин. Остальные либо были уже мертвы, либо не способны управлять ими. Андрей заметил знакомого механика, что командовал группой таких же чумазых парней. Те как раз снаряжали истребитель к вылету. «Макс, где пилот?» Механик оторвался от командования и обернулся на крик. Увидев перед собой Андрея, он быстро его осмотрел и махнул рукой. «Ты пилот, прыгай! Только сразу говорю, комплект боеприпасов минимален!» Сказав это, Макс словно забыл о Андрее, вновь вернувшись к своему занятию. Фокин не стал особо заставлять себя ждать и довольно быстро оказался в кресле пилота. Машина ожила, замигала экранами и индикаторами. Пилот стал проверять системы. Было несколько неисправностей, с которыми в обычное время он бы даже не подумал лететь, однако сейчас он их просто проигнорировал. «Готово! Взлет разрешен!» И снова не так, как положено. Взлет разрешил механик, а должна разрешить вышка. Но сейчас это не имело значения. И к черту подобную формальность. Крыша кабины с тихим шелестом опустилась, а затем на дисплее зажглась надпись «Герметичность восстановлена». Двигатели работали штатно. Минимальный комплект боеприпасов также присутствовал. Огромная часть стены ангара стала стремительно опускаться, и в открытый космос уже вылетели несколько машин. Следом за ними вылетел и Андрей. Вот и открытый космос, который озарялся сотнями вспышек. Здесь шел бой. Несколько защитных станций были уничтожены. Еще несколько смогли выпустить истребители, другие, видимо, не были на это способны. Система взвыла тревожным сигналом, его взяли на прицел. Не теряя ни секунды, он крутанул штурвал, уходя в сторону. Фокин стремился покинуть зону атаки. «Рик-12, прием, говорит Рик-4!» В наушнике раздался голос неизвестного пилота. По-видимому, находился он недалеко, раз заметил Андрей. Он щелкнул определенным тумблером. «Рик-4, принимаю вас!» Андрей наблюдал, как слева от него вспыхнул очередной взрыв, и самое страшное — это была его станция. «Не сейчас. Не стоит поддаваться панике». Он развернул машину в сторону, где вовсю шло сражение. «Отлично. Я капитан Маир. Слушай и запоминай, пилот. Противник слишком быстро передвигается. Не допускай его к своей спине. Старайся маневрировать!» Вспышка где-то внизу, и сигнал затих. Плохо очень. Если уж капитан сел за штурвал, неужели вот так просто будет потеряна колония? Радар засек несколько неизвестных кораблей, по всей видимости, вражеских истребителей. Они появились неожиданно, словно вынырнули из пустоты. Он скорее инстинктивно нажал на пуск нескольких ракет, что устремились к целям. Те ушли вверх, если вообще в космосе есть такое понятие. Вспышка рядом, истребитель содрогнулся. Тут же системы сообщили о попадании. Не особо значительный, поэтому он не обратил на это внимания. Он увеличил скорость, начав маневр, надеясь, что это поможет ему спастись. Рядом вновь несколько раз что-то вспыхнуло. Бортовая система яростно завопила, предупреждая пилота о том, что подобное обращение с техникой не входит в общий регламент. «Черт!» Истребитель был на грани. А еще стало понятно, что противник намного быстрее. Впереди система зафиксировала обломки от орбитальной станции. План, что зародился в голове Андрея, был равен безумству. Но именно он мог спасти ему жизнь. Машина с легкостью повернула в нужную сторону. Двигатели работали на максимум, однако ощущалась нехватка скорости. Мощность двигательной установки уступала вражеским. Бортовой компьютер стал сообщать об опасности маневра. и требовать передачи управления автопилоту. Это раздражало. Технологии невероятно продвинулись, и, по сути, уже и пилоты не были особо нужны в кабинах машин. Все выполняла техника. Однако именно в таких моментах нужен был человек, что мог принять другое решение. Андрей вырубил назойливую систему. В космосе нет тех ощущений, что испытывали пилоты в далеком прошлом. Нет понятия воздушных ям, нет ощущения вибрации. Отчего понять, что что-то пошло не так, довольно сложно. Но для этого есть система, что и была выключена пилотом. В мирное время подобное могло привести к долгим разбирательствам и даже к трибуналу. Но сейчас лишь радар улавливал обломки, и их количество росло с каждой секундой приближения. Пилот сжал рукоять управления, не сводя взгляда с радара. Автономная боевая система не зависела от основных систем и работала вне зависимости от функциональности основной. Вот почему выводимые данные с радара уменьшились на экране, а свободное место заняла информация о том, что только что по нему был дан залп. И если бы это был истребитель, нет, в него стреляли из орудия мощнее. И скорее всего он лишь оказался на линии огня. Черт! Он резко попытался уйти в сторону, стремясь уйти и от преследователя, и от возникшей угрозы орудий. Но уже слишком поздно. Безумный план — скрыться в обломках станции — стал для него ничем иным, как ловушкой. Несколько обломков ударили по корпусу, легко пробивая его, а один и вовсе сорвал верхнюю часть кабины. Благо, обломок не задел парня. Предупреждающие огни вспыхивали один за другим. Притяжение планеты играло сейчас не на руку пилота, но к этому добавилась еще одна проблема. Два огромных луча прошли вблизости от истребителя, ударив в атмосферу планеты, отчего казалось, будто та вспыхнула. Луч не просто прошел рядом, его импульс напрочь отключил всю электронику, и крохотный истребитель стал неумолимо приближаться к планете, что секунду назад приняла на себя мощь неизвестного орудия. Гибель от попадания не самая страшная. Гораздо хуже сгореть заживо в атмосфере. Конечно, на колонии Марка 3 атмосфера значительно отличалась от земной, но даже ее хватило бы с лихвой, чтобы превратить в уголь неподготовленный к такому истребитель, а уж с открытой кабиной... Каковы шансы? Даже в этом будущем, когда земная технология достигла огромных высот, даже сейчас... Выжить после такого не мог никто. Вот и Андрей не надеялся на спасение, хотя всячески пытался уйти от такого исхода. Удивительно, как он не терял контроля. Кто знает, он просто делал все, чтобы вернуться в сражение, туда, где его соратники отдают жизнь. Их застали врасплох, атаковали неожиданно, не давая им шанса ответить. Это была не особо честная война. Яркая вспышка. Она стала предвестником того, что еще одна орбитальная станция пала. Выхода не было. Единственный шанс — это оставить безнадежный истребитель. Андрей положил руку на кнопку катапультирования и нажал. Мощным толчком его выбросило вверх. Хотя, где есть верх и низ в космосе? Боевой костюм пилота тут же начал вещать о бедствии. А тело пилота погрузилось в подобие анабиоза. Это позволяло не погибнуть и дождаться помощи. А она могла прийти и спустя дни после сражения или вовсе не прийти. Его медленно вращало, постепенно открывая картину сражения. Они проиграли, и помощи ему уже неоткуда ждать. Обломки орбитальных станций. Что может жалкая эскадра истребителей против полноценного флота? Ничего. Даже не будь флота, истребители врага куда быстрее и крепче, и главное, маневреннее. Огромные исполины кораблей противника медленно вспыхивали мириадами выстрелов. Лучи ударяли в атмосферу планеты, которые сжигали ее, превратив в адское пекло. Боже, это не война. Это геноцид. Они пришли не сражаться, они пришли уничтожать. Мысль, словно острый гвоздь, вонзилась в сознание, прежде чем глаза закрылись. Последнее, что он увидел, — очередную вспышку атмосферы.